информативный или информационный. Что может быть информативным, а что информационным? На первый взгляд эти слова значат почти одно и то же. Звучат очень похоже и имеют общий компонент в значении – нести, передавать информацию, что-то сообщать. Но все-таки по смыслу прилагательные различаются. Информационным называется то, что содержит информацию или так или иначе к информации относится. Собирают и передают информацию информационные агентства. Сборы передачи информации – профессия работающих в них людей. Они могут выпускать информационные бюллетени. Информативным можно назвать то, что не просто передает информацию, но буквально насыщено ею, нечто чрезвычайно содержательное. Например, при обучении в школах и вузах используются информативные учебные таблицы. Информационное сообщение – сообщение, содержащее сведения, информацию о каких-то фактах или событиях. Информативное сообщение – сообщение, передающее актуальную, важную информацию об этих событиях и фактах. Информационный текст – текст, что-то доносящий до того, кто его читает, о чем-то информирующий. Информационным может быть и текст простого объявления. Например, объявление о том, что с такого-то по такое-то число отключат горячую воду. Информативный текст – это текст содержательный, насыщенный, обогащающий знаниями. В нем не просто содержится какая-то информация, информации в нем очень и очень много. В наше время говорят об информационном взрыве, об информационном голоде. И правда, большинство жадно ловит новости из эфира, а компьютеризированная часть общества занимается информационным поиском в интернете. Даже об информационных войнах говорят. Что ж, время изменилось, и говорить о нем нужно по-новому. Не случайно критик Наталья Иванова писала на рубеже тысячелетий. Новое время востребовало новый язык, прямой, информативный, ясный, безо всяких там эзоповых фиоритур. Пустые слова не в чести. Чем больше они сообщают, чем больше информации дают, тем лучше. Современная наука исходит из того, что, процитирую автора очерка «Концепции современного естествознания» Горбачева, полезный информативный сигнал должен выделиться из информационного шума, и отбор информации из шума – это процесс рождения порядка из хаоса. Само слово «информация» известно с Петровского времени, то есть с XVIII века. Первоисточник, латинское «informatio» – изложение, истолкование, разъяснение, просвещение, произведенное от «informo» – придаю вид, формирую, организую, обучаю, воспитываю, от «форма» в привычном значении. Информатором вначале называли «учителя». Потом стали так называть того, кто о чем-то информирует других. Нам привычно скорее не это, нейтральное, а другое эмоционально окрашенное значение слова «информатор», «осведомитель». Услугами информаторов в России пользовались охранка, полиция. У современной милиции и полиции тоже есть информаторы, помогающие следствию. Но информаторами называли не только доносителей. Вот, например, Плеханов вспоминал, как некий несчастный клерк вез полученные от издателей «Колокола» письма к их знакомым и информаторам в России. Когда корреспонденция попала в руки властей, многочисленные адресаты Герцена, Бакунина и Огарева были арестованы. А еще в советское время популярными были политинформации у комсомольцев. Но писатель Виктор Астафьев ими манкировал. «Я как-то умудрился не вступить в комсомол, да и информатор из меня тоже не получился. Редко видел я газеты, радио почти не слушал». Информацию, сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах, а также сообщения о текущем положении дел и сведения, хранящиеся в памяти ЭВМ, не следует путать с информатикой – наукой об общих свойствах и структуре информации, закономерностях ее накопления, преобразования, передачи и использования.